Ночной голос. Глава первая. Синга разбудил крик, похожий, как ему казалось, на мужской. Он не мог понять, вой ли это собаки или голос человека. Непонятный звук он воспринял просто как крик. Он подумал, не предсмертный ли это вой Теру. Может быть, ее отравили? У Синга отчаянно застучало в висках. «Ой!» — сдавила грудь, спазмой сжало сердце. Тут уж он окончательно проснулся. Это был не вой собаки, а крик человека. Язык заплетается, как будто человеку сдавили горло. Синга дрожал точно от холода. На кого-то напали. «Послушай, ну послушай же!» — снова донесся крик. Сдавленный, отчаянный крик, почти нечленораздельный. «Послушай! Ну, послушай же!» Его убивают, а он говорит «послушай», оправдываясь или моля о чем-то. Стук в калитку, словно кто-то ударил по ней. Синга весь сжался и сделал движение, чтобы подняться. «Кика! Кика!» Голос Сюити, он зовет «Кикука». Язык так заплетается, что «ку» Сюити не в состоянии произнести, мертвецки пьян. Обессилев, Синга снова положил голову на подушку. Сердцебиение все еще не утихало. Потирая грудь, Синга старался восстановить дыхание. «Кика! Кика!» Видимо, Сюити не рукой стукнул по калитке, а упал на нее всей тяжестью. Синга вздохнул, придется открыть. Ну, а вдруг он подумал, что будет нехорошо, если он пойдет открывать. Ведь Сюити с любовью и отчаянием зовет именно Кикука. Такого голоса Синга никогда у него не слышал. Он похож на вопль ребенка, который зовет мать, когда ему нестерпимо страшно, нестерпимо больно или когда его жизни угрожает смертельная опасность. Сюити, увязший в пучине греха, зовет Кикука. Он раскрывает ей свое страдающее сердце, заискивает перед ней. Он думает, что Кикука не слышит, и продолжает звать ее пьяным ласковым голосом. Он чуть ли не поклоняется ей. «Кика! Кика!» Синга передается отчаяние Сюити. Сам он ни разу в жизни не звал жену с таким отчаянием и любовью. Может быть, потому что ему не пришлось испытать такого ужаса, какой охватывал Сюити, когда тот воевал на чужой земле. Синга прислушался. Хорошо бы Кикука проснулась. И все-таки ему было немного стыдно, что невестка услышит жалкий голос его сына. «Если Кикука не встанет, разбужу Ясука», — решил он. Но лучше бы встала Кикука. Синга отодвинул ногой горячую грелку на край постели. Кладут грелку, когда весна уже наступила. Вот и стучит в висках. Класть грелку в его постель было обязанностью Кикука. «Кикука, грелочку бы!» — говорил иногда Синга. Когда Кикука клала в постель грелку, постель дольше сохраняла тепло. И грелка всегда была крепко завинчена. Ясука никогда не любила грелок. Была ли она больна или здорова, не любит даже сейчас, достигнув уже преклонного возраста. Ноги у нее всегда теплые. Лет до 50 он согревался возле жены, но в последние годы они спят врозь. Ясука никогда не кладет ноги на грелку Синга. «Кика, Кика!» — снова донеслось от калитки. Синга зажег ночник и посмотрел на часы. Почти половина третьего. Последняя электричка из Токио приходит в Камакура в час ночи. Наверное, Сюити заглянул еще в бар у вокзала. Прислушиваясь к его крику, Синга подумал, что связи сына с токийской любовницей, видимо, приходит конец. Но вот Кикука встала и через черный ход вышла во двор. Синга с облегчением погасил свет. «Ты прости его», — пробормотал он про себя, словно бы обращаясь к Кикука. Сюити шел, наверное, повиснув на Кикука. «Больно, больно, отпусти», — сказала Кикука. Ты схватил меня рукой за волосы, правда?» В кухне, споткнувшись, они оба упали. «Перестань, тише! Клади на колени, будешь так напиваться, ноги опухнут». «Ноги опухнут, ври больше». Кикука, наверное, положила ноги Сюити себе на колени и пыталась стянуть ботинки. Она простила. Синга еще не совсем успокоился, но в такие минуты, когда Кикука вот так прощала своего мужа, он всегда радовался. Кикука, видимо, с самого начала слышала крики Сюити. И все-таки Синга чувствовал, как она добра. Положив на колени ноги пьяного Сюити, вернувшегося от любовницы, она стаскивает с него ботинки. Уложив Сюити спать, Кикука пошла запереть черный ход и калитку. Храп Сюити доносился даже до Синга. Сюити встретила жена, уложила его в постель, и вот он уже спит. А каково Кинука, с которой Сюити напился до беспамятства? Разве не в ее доме он пьет и буянит? Разве не ее доводит до слез? Больше того, может быть, именно благодаря тому, что Сюити встретился с Кинука, его жена, хотя часто плохо выглядит, раздалась в бедрах.